Эпилог. Глядя на помолодевшую Веронику, я растерянно хлопала глазами. «Потом будете удивляться», — отрезвила всех нас королева. «Вы узнали, как победить каменных троллей? Скоро полночь!» Я вспомнила, что такой же вопрос задала злодею Галатея. «Император сказал, с Божьей помощью». Поделилась я бесполезной информацией. Королева задумчиво нахмурила лоб. Лекарь велел перенести Веру в другую комнату, а эльф послушно поднял девушку на руки. Я побежала следом. «Как вы думаете, почему так случилось?» Начала допытываться я, теребя эльфа за рукав. По выражению лица Венчура, идущего рядом, было понятно, что он сам в недоумении. «Я думаю, ей дали второй шанс». Элеодор бережно опустил ношу на кровать. Поправил свесившуюся руку. «Что значит второй шанс?» Старушка умерла в момент перехода, и это почувствовал. Но наш триединый бог милостив. Лекарю мешали бусы, и он потянул их наверх, задирая вместе с ними и волосы. Я вскрикнула, когда увидел, что у Веры остроконечные уши. Венчур похлопал напрягшегося Леодора по плечу. «Держись, брат, теперь ты за нее в ответе». Здание как следует тряхнуло. С потолка посыпался песок. Началось. В соседнем помещении заплакали дети. Их поторопилась утешить мать. Я узнала голос леди Дарков. Знала бы баба Люба, что ее подруга Вероника тоже здесь и тоже чудом помолодевшая. Но сейчас всем было не до того. Единственное, что я успела, так это снять простыню и накинуть на себя докторский халат, висящие на крючке. Какая-никакая одежда? Оставив Веру на попечение лекаря, мы кинулись в комнату, где сидела королева. Один из советников толкал ее кресло в сторону стены, по которой были проложены трубы. Я думала, это что-то вроде водопровода, так как каждый кран заканчивался круглым колесом. Но я ошиблась. Это была система наблюдения. Мне тоже позволили посмотреть в одну из подзорных труб. Я поправила колесо и, не удержавшись, вскрикнула. Безобразный каменный исполин, ростов метров 5, громил кулаком в стену, проламывая проход. Несмотря на то, что на улице царила полночь, были видны мельчайшие детали. Внезапно обзор залила яркая вспышка. Это в спину тролля прилетело пушечное ядро, раздробившее камень на куски. Монстр рухнул на колени. В комнате радостно закричали. Выходило, что троллей можно разгромить, расстреливая их из пушек. Но следом произошло невообразимое. Тролль дотянулся до куска стены, которую сам же выломал, и вставил в себя. Залатав прореху, исполин вернулся к прежнему занятию. Вскоре к нему присоединилась еще парочка. У одного из них вместо ноги была пушка. Чем сумел, тем и заменил утраченную конечность. «Они непобедимы», — выдохнул советник. Я оглянулась и поняла, что в комнате нет короля, Венчура, Элеодора и всех остальных мужчин. Остались только я, королева и старик-советник. «Они воины», — Патрисия поняла мое беспокойство. «Их место наверху». Я прильнула к окуляру. Покрутив колесо, разглядела драконов, носящихся по небу, и поливающих исполинов огнем. На крыше стоял Элеодор и творил пасы руками. Сначала я не поняла, что он делает, но когда один из троллей вдруг взорвался, до меня дошло. Эльф замораживал камни, в то время как драконы раскаляли их до красна. Не выдерживая перепада температур, тролль разлетался на куски. Действенный метод, но слишком долгий, чтобы остановить армаду. Тролли шли и шли. За спиной послышались шаги. Запыхавшийся гонец передал королеве конверт. Она взломала сургуч и побелела лицом. Тролли всюду, в каждом городе. «Но император Сагоса мертв, я сама видела», — воскликнула я. «Кто руководит ими?» «Тот, кто не знает, что империя обезглавлена. Военную машину не остановить криками, что чертов оборотень убит. Я сразу же отправил гонца в столицу Сагоса. Но, боюсь, нам придется повоевать. Помоги мне подняться, — попросила она меня. — Куда вы? — запротестовал советник. — К мужу и брату. Им без меня не справиться. Я подставила под руку королеву плечо. Она подтолкнула меня к нише в стене. Не понимая, что от меня хотят, я помогла королеве дойти туда. Устройство оказалось лифтом. Стоило королеве прижать ладонь к определенному камню, как нас вынесло на крышу. Эльф оглянулся на нас. В его обычно ледяных глазах светилось безумие боя. Заметив, что на крыше появилась королева, с ней рядом тут же опустились два дракона. Она оттолкнула мою руку и, пошатываясь, встала между ними. Я поняла, что вижу короля и Венчура. Оба ящера наклонили головы к Патрисии. Она положила на них руки. Я не понимала, что происходит. То ли королева прощалась с мужем и братом, то ли благословляла их на бой. Я так и стояла бы, если бы меня не обхватил за плечи эльф и не оттащил в сторону. «Сейчас здесь будет опасно!» — прокричал он, засовывая меня за свою спину. Здание сотряслось. В него продолжали ломиться тролли. Некоторые, сообразив, что опасность исходит с крыши, полезли по этажам. Я уже видела их огромные руки, цепляющиеся за стоящие на парапетах скульптуры. «Я твоя, триединый бог!» — донесся до нас надсадный крик королевы. «Один из нас — темный маг, второй — светлый, а ты будь справедливым судьей. Взываю к тебе не для спасения своей души, я прошу милости для Эйракии». Ночное небо прорезало молния. Раздался жуткий гром. «Что происходит?» — прокричала я, вцепившись в эльфа. Ветер рвал на нас одежду и поднимал волосы. «Королевский ритуал взывания к Богу. К нему можно обратиться лишь раз в жизни». Эльф от ветра закрывал лицо локтем. «Ей бы попросить избавления от болезни. Она молит о спасении страны». Я была потрясена. Оказывается, у королевы был шанс выздороветь, но она оставила его для Эйракии. Драконов и королеву объяло яркое пламя. Патрисия выгнулась и закричала от боли. Драконы завыли, тролли ускорились. Они забрасывали свои тела на крышу, шумно сминая железо. Эльф подтолкнул меня к лифту, но я заупрямилась. «Смотри!» — крикнула я, указывая на воспарившую королеву. Она раскинула руки и стала похожа на распятие. Ее черные волосы сделались золотыми, а одежда превратилась в доспехи. Вздрогнув всем телом, она расправила два огромных крыла. Драконы тоже претерпели изменения. Черную чешую сменила золотая серебристая. Их гибкие тела вытянулись и переплелись. Над головами троицы ярко вспыхнул нимб, делая небо светлым. «Что это?» — выдохнула я. «Я всегда думал, что у триединого бога три головы и одно тело», — в изумлении произнес Элеодор. «А оно вон как!» Королева, уступившая свое тело богине, медленно осмотрелась. Змеи за ее спиной извивались, исполняя пугающий танец. Богиня хлопнула крыльями и взлетела еще выше. Оттуда ей легче было обозреть, что происходит внизу. Она поводила головой, а у меня замерло сердце от страха. Я боялась ее взгляда. Богиня развела руки в стороны и резко расправила пальцы. Крутящиеся за ее спиной змеи кинулись в разные стороны. Послышался вой и жуткий шелест. Только опустив глаза, я поняла, что происходит. Каменные исполины осыпались песком. Змеи долго не возвращались, и все это время богиня висела высоко над городом, раскинув руки. На ее сияние было больно смотреть, но как только рептилии появились, они скрутились вокруг богини. Тяжелый клубок из женщины и змей рухнул на кровлю дворца, окончательно провалив ее. Небо вновь стало черным бархатом, с вкраплениями звезд. наступила оглушающая тишина. Я не сразу пришла в себя. Лишь заметив, что эльф бросился к провалу, кинулась за ним. Я лезла по кускам железа и торчащим балясинам, рискуя свернуть себе шею. И тихо выла, моля местного бога, чтобы три лежащих внизу тела оказались живы. Элиадор помог мне спуститься. Я заплакала, когда Венчур слабо мне улыбнулся. Я сидела на крошеве из камней и, прижимая любимого к себе, раскачивалась из стороны в сторону. Я видела, как поднялся король и, бухнувшись на колени рядом с ничком лежавшей королевой, прижался губами к ее руке. Я боялась, что королева не пережила общение с богиней и падение с высоты. Она ведь была так слаба. «Буни, пусти!» — вдруг послышался ее голос. «Хватит улыбаться. Лучше помоги подняться. Что-то у меня все тело ломит». Леодор кинулся помочь ей. Пока поднимали, откуда-то появился советник с креслом на колесах. Старик топтался по каменной крошке, ожидая, когда королеву усадят. Но она наотрез отказалась опускаться в ненавистное кресло. «Хватит, насиделась уже», — буркнула она и, отмахнувшись от руки Леодора, потопала к лестнице. «Как же так, Патя?» — воскликнул король, спеша догнать супругу. «Ты ж так слаба! К черту хандру, Бонни! Из-за нее мы чуть не потеряли королевство. Теперь столько песка разгребать, да города заново отстраивать». Венчур громко рассмеялся. «Боже, я думал, что их прокляли. Оказывается, это называется хандра». Он подал руку эльфу, который подошел, чтобы помочь другу подняться. Я вскочила сама. Триединый бог отмерил ей долгую жизнь, иначе и быть не могло. Она спасала страну, а не себя. Леодор кивнул нам, стоящим на подгибающихся ногах, и торопливо направился к лестнице. Спорим, он побежал проверить бабу Веру. Венчур подмигнул мне. Он был весь грязный и походил на черта. «Как ты, где-то болит?» — спросила я, подныривая под руку паромщика. Мне так и чудилось, что у него что-то сломано, а он этого не чувствует. Он остановился и серьезно посмотрел на меня. Я даже успела испугаться. Что еще? «Ты не помнишь, куда я делал указания для принцесс?» Я закатила глаза, а мой благодетель громко рассмеялся. Я толкнула его в бок. «Не переживай, я успела рассмотреть кое-какие картинки». «Так ты не откажешься пожалеть героя? Между прочим, я очистил от роли полукоролевства. Было нелегко». Я улыбнулась. «Нет, если только поклянешься, что мы найдем способ успокоить моих родителей и родственников Веру». «Клянусь, сегодня можно будет начать?» Я заткнула ему рот поцелуем. «Конечно, я сдамся. Мой герой заслужил награду». Конец.